241. Если бы любовь владыки зависела от твоих настроений и состояний духа, невозможен был бы путь продвижения. Потому и сказал: «Не изменяем, владыка. Не зависит она от трех потоков материи, проходящей через твой микрокосм, и от жизни твоих оболочек. Живя в них и ими, не с владыкой пребываешь, но с собою. Пребывая во мне, из их сферы поднимаешься в сферу мою и над ними. Хлеб мой днесь тебе даваемый, днесь тебя питает. Един хлеб, но насытил ими 5000. Един хлеб мною тебе даваемый ежедневно, но от него насытятся тысячи, а может быть и миллионы, и, насытившись, соберут его полные корзины». И эту притчу не поняли люди и исказили, как не поняли и другие. Единое учение мое, единый хлеб жизни дается для насыщения человечества. Хватит на всех, еще останется избытком. Хлебов было 5, в соответствии с пентаграммой человеческой. Пламенная пентаграмма о 5 огненных центрах, и насыщение требует соответствующего. Потому дал 5 хлебов от единого хлеба учения жизни. Архат знает, что луч мой трансмутирующий в действии всегда. Потому хлеб жизни ныне днесь дается. Осознай посылаемое счастье и обликами майи не обманывайся. В скобках. На работе загоняли до предела выносливости. Болит грудь от говорения 4-часового и диких условий работы. Не могу больше выдерживать физически. Утром не смог ничего записать.